Сиропы. Сиропы являются важной составной частью многих сладких блюд. Их используют к пудингам, сладким кашам, фруктам, мороженому и другим блюдам. В основном сиропы готовят из свежих плодов, ягод и овощей. Об этом говорят и названия сиропов – земляничный, вишневый, ананасовый, свекольный и прочие. Важным компонентом любого сиропа является сахар. 130-й рецепт. Сироп сахарный. Сахарный песок растворить в горячей воде и, непрерывно помешивая, варить при слабом кипении 5-10 минут. По мере образования пены осторожно снимать ее шумовкой. Сахарный песок 3 стакана, вода 2 стакана. 131-е. Сироп земляничный. Садовую землянику перебрать, промыть и отжать из нее сок. Оставшуюся мезгу залить водой и варить 8-10 минут, после чего процедить через частое сито, растворить в полученном отваре сахар и вновь варить при слабом кипении 10-12 минут. Перед окончанием варки в сироп влить земляничный сок, довести смесь до кипения и нагревание прекратить. Земляника садовая 700 граммов, сахарный песок стакан и 3/4, вода стакан. 132-е. Сироп вишневый с мякотью. Вишни промыть, удалить из них косточки, пересыпать сахаром 2/3 нормы и дать постоять 2-2,5 часа. Когда вишни дадут сок, его необходимо слить, а ягоды залить водой, всыпать оставшийся сахар и варить 5-7 минут с момента закипания, после чего вишню с отваром протереть через редкое сито. Полученное вишневое пюре смешать с соком и довести до кипения. Готовый сироп охладить. Вишня 800 граммов. Сахарный песок 2 стакана, вода 2 стакана. 133-е. Сироп малиновый. Малину тщательно перебрать, при необходимости промыть и отжать из нее сок. Оставшуюся мезгу залить водой и варить 5-7 минут с момента закипания, после чего отвар процедить, растворить в нем сахар и смесь проварить при слабом кипении 10-12 минут. В сироп ввести малиновый сок, смесь вновь довести до кипения и охладить. Малина 700 граммов, сахарный песок, стакан и 3/4, вода полстакана. 134-е. Сироп апельсиновый. Тщательно промытые апельсины разрезать пополам и отжать из них сок, после чего апельсины вместе с кожицей мелко нарезать, залить горячей водой, отварить при слабом кипении 5-10 минут и после настаивания в течение 30-40 минут процедить. Слитую жидкость соединить с сахаром и варить при слабом кипении 15-20 минут, затем в сироп добавить отжатый из апельсинов сок и довести до кипения. Таким же способом можно приготовить сироп из лимонов. Апельсины 3-4 штуки, сахарный песок 3 стакана, вода 2,5 стакана.